Мы спускались по узкой песчаной тропинке к озеру, виляя между могучими корнями сосен, похожими на огромных пауков. Отец вдруг отрешенно усмехнулся. Навряд ли это относится к конкретной реальности. Но все же я спросил: «Ты чего?» «Как белорусы идем», — сказал отец и после паузы счел возможным пояснить. «Вспомнил я. В Первую мировую у нас в деревне белорусы жили, от немцев бежали. И помню, мне еще 3 года было, но ясно помню. Их сразу можно было узнать. Ходили только цепочкой в затылок друг другу. Вот как мы сейчас. Улица широкая в деревне, а не как по тропке гуськом». Любимая тема теперешнего писания — влияние условий на культурные дикие растения. И этот пример тоже подтверждал его правду. «Условия жизни все определяют». Он даже приосанился и победно огляделся. Жена, наоборот, тяжко вздохнула и, замедляясь, утерла пот. Ее как раз угнетали все эти экскурсы его в науку и историю. Она сразу начинала мучиться. Ни о чем конкретном не хочет знать, но он словно не замечал. Или специально? Даже мы, трое самых близких людей, не можем разобраться. Что ж говорить о чужих? Отец размашисто по-хозяйски сел в лодку. Под ней, отраженные от берега гулко, захлюпали волны. Я стал разматывать цепь вокруг корней сосны, нависших над водой. «Да дай сюда, не умеешь ни черта!» Он яростно вырвал цепь из моих рук. «Разгулялся, батя». Но вот святой Мефодий, к сожалению, не разгулялся. День был душный и какой-то тусклый. Все лето будет таким. Не было видно ничего. Даже ближние острова исчезли в тумане. Жена вздохнула, глянула на меня. Пот блестел на верхней губе. «Вроде мы и так уж все помирились. Может, не плывем?» «Но тут я уж не выдержал. Сколько можно сдерживаться, улыбаться, всем угождать? Садись!» — рявкнул я. «Как раз тебе надо покататься, воздухом подышать!» Думал ли я так в действительности? Да нет. Просто не удержался, злобу сорвал. «Когда кончатся, наконец, все эти мучительные переплетения?» «Видимо, никогда». Жена, держа за меня, как исхудал-то, руки спички, пробралась на корму, уселась. Я с грохотом, какое эхо в тумане, стал втыкать весла в уключины. Поплыли, неизвестно куда, уключины заскрипели. Я греб молча, потом поднял весла, не греб, мы тихо скользили. Ну вот, добился своего. Пригреб в никуда, где нет ничего, даже друг друга нам не видно. Ну, хорошо тебе тут, где нет ничего. Спокойно, я бы не сказал. Булькали капли с весел. Все молчали. Жена бессиленна, отец злобно. Хотел завести беседу на совсем постороннюю, нейтральную тему, и тут встретил отпор. Вообще тогда умолкнул. Вот помолчим. Но вздохи жены были тяжелее слов. Действительно, выехали на озеро подышать, а тут вдохнуть буквально нечем, неподвижные удушья. И что ж, ничего вообще не делать? Сложить лапки, сушить весла? Буду делать. Хоть поначалу вроде не то, но куда-то доедем. Из мглы сначала неясно. Потом все страшней, выглянул черный, полузатопленный, полузгнивший какой-то размочаленный остров. Это куда ж мы заехали? Не помню такого. Легкий ужас, тоже стер со лба пот. Стикс какой-то, а не озеро раздольное. Вдобавок ко всему из мглы стал доноситься прерывистый треск. Это новые русские с того берега, где сплошь виллы. Сел на водный мотоцикл и помчался, видимо, с полного отчаяния, куда глаза не глядят. Мы-то хоть тихо плывем. Осторожно. Он все ближе, все громче. Сейчас врежется. И мазанув страхом, как краской, где-то совсем близко от нас отвернул, стал удаляться и снова близится, нарастает. Хорошо, катаемся. Я прошу тебя. Из тумана высунулась высохшая рука жены, коснулась моего колена. Вернемся. Мне нехорошо и страшно. Знать бы только, как возвращаться. Сразу ж возвращаться, только сели, — проскрипел из тумана отец. Не думаю, чтоб так его уж радовала эта прогулка. Просто лютует батя. Вот теперь я понял, куда плыву. Туда же, в общем, куда все плывут, гибели. В тумане вдруг образовалось окно, точнее, длинная светлая труба. И эта подзорная труба упиралась в высокий мост, там, где речушка наша впадала в озеро, и на мосту все ясней проступало зеленое пятно, мучительно знакомый зеленый Ниссан. Вот и отча пожаловал для полного счастья. Вон он стоит рядом с дверцей, весь круглый, безволосый, как колобок. Я знал, что разлука наша будет недолгой, но так скоро. Как же ему без меня? Не в Ниссане ведь жить. Перед дочей стоит простая русская женщина, кажется, почтальон, и плавно, задушевно жестикулируя, показывает ему дорогу, видимо, ко мне. Вряд ли кто-то еще его интересует. Ближе меня никого у него нет. Как раз почтальонша третьего дня телеграмму мне принесла, ей ли не знать. Все складно. Золотое сияние сверху заполнило трубу. Вот в эту трубу к золотому сиянию и вылечу. Вперед, прямо вдоль трубы, и поплыл. Где-то совсем рядом с диким ревом промчался водный мотоцикл, но не до него уж другие дела. — О, к нам отча приехал! — обрадованно воскликнула жена. — Скорее греби! — За что она любит его? — Видимо, за простодушие, зверское простодушие. — Ну, наконец-то! — подняв голову из задумчивости, проворчал отец. Ему, видно, кажется, что отча привез долг. Но очи, боюсь, думать, что должны мы. Гулко ткнулись в корень сосны. Ну, все, суши весла. Прогулка закончена. С веслами на горбу выскочил на берег и жене не успел руку подать. Она на радостях увидеть любимого отчу сама на берег полезла. Черт! По песчаному краю в воду съехала и несколько крепких корешков по ноге пробороздила. Одно к одному. Мелкая вода, пологие волны, колеблющаяся золотая сетка. Вытащил жену. Нога кровоточит, и щиколотка сразу же стала исчезать. Опухоль сравняла ее с ногой. Не вставай на ногу. Скачи. Второе весло бросил, жену под руку взял. Поскакали. Может, ты возьмешь второе весло все-таки? Вслед отцу крикнул, он уж задумчиво удаляться стал, вернулся недовольный, резко взял весло. Мы поскакали. Уж не как белорусы, как чисто русские люди. Усадил жену на диван, снял тапок. Пошел процесс. Ладно, не двигайся.